Глава 15. Ранение. Райден. Внимательно наблюдая за девушкой, я все больше приходил к выводу, что зря паникую. Внимательная, симпатичная, умная. Да и смелая вдобавок. Не каждый на ее месте мог бы дать отпор 5 здоровым мужикам. Не уродина. Пухлые губы вишенки. Приятные черты лица, аккуратный нос, высокие скулы. Карие глаза с огоньком. Длинные густые волосы цвета молочного шоколада. Фигурка стройная и в то же время аппетитная. Талия есть. Бедра нормальные. Пышная грудь. Скажем так, в моем вкусе. Молодая. Ей 20 лет, а выглядит на 18. Сейчас не истерит, спокойно выслушивает генерала. Но вдруг мы все-таки сможем с ней ужиться. Надо признать, что Даун прав. Я ее спас, и значит, теперь за нее в ответе. И вообще, она не виновата в том, что ее перенесли в наш мир. Даже не знаю, как бы я сам повел себя на ее месте. Лишившись всего, включая родину, друзей и родных. И не на 5 лет, а навсегда. Вдобавок она наградила меня бесценным даром – магией. Только благодаря Алексии я перестал быть драконьим инвалидом-отщепенцем. Пожалуй, самым главным раздражителем для меня является ее хомяк. Точнее, свинья. У этого животного что не реплика, то выпад в мою сторону. И смотрит своими глазенками так злобно. Пользуется тем, что я с мелкими грызунами не воюю. Оно не возлюбило меня с первой секунды. Все свой карандаш назад требует. Так разве я виноват в том, что его хозяйка мне этот пишущий инструмент в рот воткнула? Выплюнул его куда-то на пол, и искать теперь не собираюсь. Не возвращаться же ради этой ерунды в пещеру. Тем более, что следователи там сейчас все оцепили. Жаль, что Даун не позволит мне избавиться от этой свиньи. Умом понимаю, что это все, что осталось у девушки от прошлой жизни, и все же. Надо быть с грызуном начеку. Когда генерал заявил Алексии, что она наградила меня магией и теперь несколько лет должна находиться со мной рядом, иначе это плохо отразится на моем здоровье, девушка обреченно вздохнула и посмотрела на меня с сочувствием. Это тоже всколыхнуло во мне ответную теплую волну в ее адрес. Не бессердечная особа, уже хорошо. Еще один плюс в ее сторону. Поэтому, когда наш разговор был окончен, я переступил через свою гордость и сделал шаг навстречу девушке. Надо же с чего-то начинать наше нормальное общение. Пусть пока не дружеское, но хотя бы добрососедское. Озвучил ей своего рода пакт о ненападении. И комплименты вернуть не забыл. Знаю, что девушкам нравится, когда их хвалят. Мало того, пообещал, что постараюсь относиться к ней с уважением. И даже выдавил из себя улыбку. Последнее вообще было подвигом с моей стороны. Памятуя о том, что я должен на 5 лет забыть про своих друзей и команду. Забросить дом, уйти с должности командира спецотряда и поселиться среди шумного молодняка в академии. Я обрел магию, но вся моя жизнь перевернулась вверх дном. Девушка очаровательно улыбнулась в ответ. И так врезала мне по незаживающей ране на плече, что я аж согнулся от боли. «Бездна! Ты что творишь? За что?» — прохрипел я, выпрямляясь. «Тебе больно?» — карие девичьи глаза сильно округлились. «Ты за кого меня принимаешь? За терминатора?» — возмутился я, потирая ушибленное место. «Я же живой!» А в этом плече у меня вообще рана. «Ах, Райден, теряешь квалификацию!» — гоготнул бессердечный генерал. «Пропустил удар, как тормоз. Алексия хороша. Сразу видно. Наш человек. Закончишь академию, иди на работу в Министерство обороны, девочка. Мы примем тебя с распростертыми объятиями». «Если тебе что-то не нравится, могла бы словами сказать, а не бить по больному месту». Пристыдил я ее. «Сходи к доку, парень, что-то ты совсем плох», — изрек Даун. Это мне врач подсказал, что в твоей команде такое приветствие. Я думала, ты удивишься и обрадуешься, что я знаю ваши традиции. Пролепетала девушка, покрываясь красными пятнами. Значит, все дело в Доке. Что я ему сделал-то? Что он мне так изощренно мстит? Хорошая традиция. Давай повторим. Предложил хомяк. Садист пушистый. «Покажи-ка нам свое ранение», — заинтересовался генерал. «Вот ведь прицепился и не отвяжется же». Неохотно снял военную куртку и футболку. И даже с некоторым удовлетворением заметил, с каким восхищением Алексия посмотрела на мой торс. А когда ее взгляд упал на черную рваную кожу на моем плече, едва прикрытую коричневой коркой, из-под которой сочилась сукровица, ее глаза округлились. «Какой ужас!» Девичий кулак разорвал тонкую кожицу, которая едва начала нарастать, и рана опять закровоточила. «Да чтоб тебя, Нокс! Как ты с таким поражением еще на ногах-то держишься? Еще и в пекло полез на приму, против пятерки высших и их армии!» Всплеснул руками Даун и развернулся к моей подопечной. «Вот видишь, Алексей, этот боец нуждается в твоей заботе. Делай ему регулярную перевязку. Его ранение было не простым, а магическим. Ему темным артефактом пробило плечо. Чудо, что он вообще остался в живых. Не успел поправиться, как ринулся на твое спасение». «Прости меня, пожалуйста, Райден, я не знала», — воскликнула девушка. «Вроде искренне». «Ничего, заживет», — махнул я рукой. «Как я могу загладить свою вину? Давай подарю тебе клопов. Самых жирных и сочных. Они понравятся тебе на вкус. Только мне их сначала найти надо», — заявила Алексия. «Она что, издевается?»